Глава 10. Ренат. Смотрю на притихшего друга и говорю: «Вот стукнуть бы тебя, да друг ты мне! Кто просил лезть с этими вопросами, Кладя?» «Да я думал...» «Думал он!» – рявкнул в ответ. «С ней надо осторожно, аккуратно, чтобы не спугнуть, а ты разом все мои пути наступления оборвал!» «Не знал я, что ты действовать начал!» «Так тебе об этом знать и не надо, это мои действия!» Глубоко вздохнул, чтобы ненароком не разойтись, и прикрыл глаза, откидываясь на спинку кресла. Недалеко копошился Антоха, который явно чувствовал за собой вину. Еще бы, я ему даже пальцем по лбу постучал, проверяя наличие в черепной коробке мозгов. Ну и быстро объяснил, что на эту женщину имею виды. Но из-за ее сложного и трудного прошлого я вынужден идти вперед крайне медленно, чтобы где-то не подорваться на мине ее страха и недоверия. «А что там за история с прошлым?» – все же уточняет друг. Нехотя достаю телефон, нахожу наш с Агатой диалог, который значительно пополнился за это время сообщениями. Листаю его в самое начало, параллельно прочитывая то, о чем мы с ней вели беседы. Обычно разговор заходил про учебу. Первое сообщение прислала мне девочка сама, хвастаясь полученной оценкой за тот материал, который мы вместе с ней разбирали накануне. Естественно, даже была прикреплена фотография с заданиями, решением и выводами учителя по этому поводу. Радовался я этой победе искренне, будто сам написал контрольную. В следующий раз писал уже сам, интересовался здоровьем. Вот, протягиваю телефон, с первой в этом диалоге фотографией и пояснениями к ней. Ох, ё! Товарищ, как и всегда, реагирует очень эмоционально, а я просто сижу с закрытыми глазами и стараюсь ни о чем не думать. Лада отойдет, сердце ее оттает, уж я-то приложу все усилия. У меня нет слов. Выражение на лице Антона точно такое, как когда-то было у меня. Пока мой верный заместитель пытается переварить увиденное и услышанное, пялясь в стену перед собой, я пишу сообщение своему секретарю. А что, если сейчас отступлю, то могу весь свой план по завоеванию этой крепости провалить. Нужно идти дальше, прямо ломать преграды и стены. Так что пишу сразу о том, что отказы не принимаются. И завтра пятница, и мы идем в театр. Я каким-то чудом успел забронировать и выкупить 3 электронных билета. Возможно, места не очень удобные, зато если дело пойдет дальше, можно будет на месте выбрать следующий спектакль и заблаговременно купить те места, которые нам могут подойти. А сейчас же кошусь на друга, который трет шею в нервном жесте и взглядом побитой собаки смотрит прямо мне в глаза. «Извини», – выдает, вздыхая. «Извиняю». Этим вечером мы вдвоем разъезжаемся по домам. Антоха даже все встречи отменил, явно не желая проводить время в шумной компании. Загрузил я друга от и до. А пусть хоть немного спустится с небес на землю и посмотрит, что вокруг происходит. В квартире снова застываю в коридоре и сам себя спрашиваю. «На кой черт ты купил такую огромную жилплощадь?» И сам же себе отвечаю. «Видимо, рассчитываю на что-то». «Рассчитываю, ага». Разуваюсь и иду рассматривать комнаты, которые мною и не открывались. Их 2. Одна побольше, вторая поменьше. Помнится, из маленькой желал сделать кабинет, но когда стал задерживаться на работе, нужда в этом пропала. Компьютерный стол в моей комнате вполне справляется со всеми функциями. Здесь же помещение пустует, стены да окно с жалюзи, которые явно поросли пылью, если, конечно, их не моет клининговая компания. Даже ради интереса подошел и провел по пластинам пальцами. Чисто. Только для кого это чистота? Во второй комнате даже были большая кровать и шкаф. В этой комнате оставался ночевать несколько раз Антон, больше ко мне и не приходил никто. Точнее, не так. Не приглашал. Но и моя комната была заставлена всем, что нужно, начиная от кровати, заканчивая компьютерным столом в углу. Даже личный телевизор имелся, который я за последние полгода не включал ни разу. Еще была гостиная, которая совмещалась с кухней, большая ванная и отдельный санузел. О, я забыл про балкон, даже 2. На один можно было выйти из кухни, а второй находился в моей комнате. Так и живу. Один в королевских хоромах. Конечно, когда я узнал ситуацию Лады, то первым порывом было пригласить женщину к себе. Но, минуточку, я имею дело с состоявшейся личностью, у которой есть цель. И к этой цели женщина идет с превеликим упорством. Так что ко мне она, если и поедет, то только в крайнем случае и ненадолго. Тупик. Мне-то она совершенно неожиданно понадобилась навсегда. А вот как доказать эту простую истину, не знаю. Завтра последний рабочий день, вечером мы все вместе идем в театр. Как семья в самом деле. Правда, живет эта семья отдельно друг от друга. Общается исключительно на «вы» и имеет разные фамилии. Исправить я могу только одну из 3 проблем. Интересно, будет ли меня Лада называть по имени? Станет ли при этом смущаться и стыдливо отводить глаза? Будет. Но на имена без отчества мы однозначно перейдем. Хотя бы вот в такой неформальной обстановке. Утром приезжаю на работу, застаю застывшего перед входом в офис Антона. Вид у него, мягко сказать, пришибленный. «Вот скажи мне», – неожиданно выдает он, даже не протягивая руку для приветствия, – «где найти нормальную бабу?» И смотрит на меня, а я в свою очередь на него. Мимо нас идут люди, которые начинают работать немного раньше, располагаются на этажах выше или ниже, а мы как стояли, так и продолжаем стоять. Антон, по всей видимости, ждет от меня вменяемого ответа, а я пытаюсь как-то справиться с эмоциями и мыслями. Первый вопрос, который хотелось задать в ответ – «а серьезно ли он?» Но, судя по строгому взгляду, друг мой загнался по самое «не хочу». «Доброго утра!» «Доброго утра!» К нам подходит Лада, улыбка которой сразу пропадает. «А что случилось?» «Да вот!» Разворачивается к ней Антон Павлович. Спросил, где можно встретить или познакомиться с нормальной и адекватной женщиной. Лада открывает рот, переводит вопросительный взгляд на меня. Приходится развести руки в стороны, потому что сам не понимаю, что происходит с заместителем. «Ну, – задумывается моя помощница, – нормальные точно не обитают в клубах, потому что либо работают, либо занимаются семьями. Возможно, вечерами садятся в автобусы и с задумчивым видом считают остановки. Или в субботу днем, гуляя по городу, заходят в кафе, чтобы заказать чашку горячего шоколада и просто посидеть в одиночестве. Нормальные они в какой-то степени нелюдимые, немного стеснительные. Куча из них имеет большое количество комплексов за спиной». Антон слушал очень внимательно, кивал, отводил взгляд в сторону и снова слушал. «Я понял вас, Лада Альбертовна», – сказал он. «И извините за вчерашний вопрос. Больше так не буду. А теперь работать, товарищи, деньги сами себя не сделают». И, не оборачиваясь, не дожидаясь нас, первым зашел в офис. «Что это было?» – спросила Лада. «Самому бы понять», – задумчиво пробубнил. «Тот чай остался?» «Я еще купила», – ответила Лада. «Надо заварить». «В чайнике», – кивнула женщина и посеменила за мной следом. Антон действительно работал целый день, только отходил на обед, цедил чай, который ему дважды заваривала моя помощница. Из-за самочувствия друга я волновался сильно. Правда, еще сильнее переживал я, как пройдет сегодняшний вечер. Лада вела себя спокойно и профессионально, делала свою работу качественно и в срок. Мне нравилось, как мы быстро находили общий язык и вместе делали вид, что вчерашнего конфуза не было. Вопросы наши были посвящены работе и изредка переходили на Агату и ее здоровье. Так что последний рабочий день можно было по праву назвать продуктивным. Успели многое, а впереди еще целый вечер, который я проведу с этой женщиной. Спектакль начинался в 7 часов вечера, так что Лада успела и до дома доехать, и даже поужинать. Сам я за девочками приехал за 40 минут до начала мероприятия. Если успеем добраться до театра быстро, то с удовольствием свожу их выпить чашку чая в кофейню, а если попадем в пробки, то поведу после мероприятия в ресторан. Лада с дочкой спустились ровно в то время, на которое мы договаривались. Женщина всегда была пунктуальна и нигде не задерживалась, что меня несказанно радовало. Полина могла часами наряжаться и перед самым выходом заявить, что выбранное платье ей не нравится. И все по новой. Но не хочу больше вспоминать то, что было. Здесь и сейчас рядом со мной совершенно другой человек, который помогает дочери пристегнуть ремень безопасности и скромно улыбается, когда наши взгляды встречаются. Стоит ли говорить, что сегодня на помощнице пальто до колен и платье, которое спряталось под плотной тканью. На ногах полуботиночки, отчего моя фантазия просто улетает в заоблачные дали. И что мне нравится, женщина даже чуть завела кончики волос, перекинув их через плечо. Лада готовилась, это факт. Значит, могу с уверенностью сказать, что этот вечер для нее так же важен, как и для меня. Машина медленно выезжает с парковки, и я каким-то непонятным образом замечаю застывшую за деревом фигуру, которая стремительно садится в припаркованную рядом машину. Морщусь, потому что ассоциации, пришедшие на ум, сразу рисуют фигуру бывшего мужа Лады. Но я могу и ошибаться, ведь так... Отгоняя от себя нехорошие мысли и странное волнение, в которое окунаюсь слишком быстро, уверенно веду машину, параллельно смотря в зеркала. Если за мной будет ехать одна и та же машина, то смогу ее увидеть сразу. Однако ничего подозрительного не вижу и незаметно для себя успокаиваюсь. Увы, но приехали мы за 10 минут до начала спектакля. Долго искали место для парковки. А после спектакля поедем в ресторан. Предупреждаю сразу и вижу, как переглядываются девочки. «Хорошо», – кивает за двоих Лада, а когда предлагаю ей свою руку, то колеблется недолго, подхватывает меня под локоть. Здание театра новое, несколько лет назад, от и до отреставрированное. Но сам я в него попадаю впервые. Сдав вещи в гардеробную, мы гуляем по залам, фотографируемся и просто наслаждаемся неспешностью царящей вокруг. Агата, как и Лада, с интересом вертит головой, рассматривает картины, которые висят на стенах, любуется фотографиями и счастливо улыбается, периодически дергая мать за руку. А я не могу насмотреться на свою помощницу, которая сегодня в красивом синем платье с небольшим вырезом спереди. По краю платье обшито тонким кружевом, и я уже не справляюсь с тем, что придумывает на ходу мозг. Понимаю, что так откровенно рассматривать женщину нельзя, но только и делаю, что подбираю время от времени слюни и осматриваюсь, отпугивая грозным видом других мужчин, если таковы будут. «Расслабьтесь», – просит шепотом Лада. «А то у вас такой суровый вид, Ренат Тимофеевич». Моя рука, непроизвольно и против моей воли, размещается на талии женщины. Сам же наклоняюсь к уху женщины и не прошу, а просто требую. Вне работы можно называть меня по имени. И прищуриваю глаза, когда женщина поворачивает голову в мою сторону. Сразу же взгляд цепляется за губы, которые сегодня Лада накрасила неяркой помадой, и как же мне хочется убрать этот цвет. Хорошо. После долгой паузы говорит помощница и смотрит на часы. Нам пора. В зале просторно, хоть и людей довольно много. Наши места располагаются с краю центрального ряда. Мы в следующий раз удобнее сядем. Пытаюсь оправдаться, но судя по восторженным взглядам девочек, им мои слова ни к чему. Они рады тому, что есть, их глаза горят, как и щеки. Агата так широко и искренне улыбается, что у меня на душе теплеет. И больше совершенно ничего не имеет значения, есть только здесь и сейчас. Когда свет гаснет, Лада подается вперед. Она очень внимательно слушает с интересом и каким-то предвкушением, смеется и периодически бросает на меня счастливые взгляды. А я сам смотрю только на нее. Никогда не думал, что простой поход в театр может оказаться таким волнующим, что ли. Агата сидит с чуть приоткрытым ртом и, когда начинается перерыв, взмахивает руками, пересказывая то, что мы видели своими глазами со сцены. Одним словом, я сделал правильное решение, особенно когда подходим к стенду и, не сговариваясь, начинаем изучать программу на этот месяц, рассуждая, куда бы сходить еще. Я собой чертовски горд. Да и как не быть, если вечер действительно удался? Ведь завершился он в неплохом ресторане, под приятные разговоры в приятной компании. Вернулись домой поздно. Было уже около 12, когда припарковался у дома Лады. Правда, взгляд резко скользнул к тому дереву, которое на этот раз своим широким стволом никого не скрывало. На всякий случай проводил девочек до квартиры, пожелав им хорошей ночи, и еще около 10 минут просидел в машине. «Спасибо за чудесный вечер», – пришло сообщение от Лады. «Спасибо вам за чудесную компанию». Вот уж точно. Я насладился всем и действительно впервые по-настоящему отдохнул. Заведя мотор машины и еще раз просканировав небольшой двор, выехал на дорогу, чтобы через 10 минут оказаться дома. Какое чудо, что мы живем относительно недалеко. Хоть каждый вечер в гости ходи или к себе приглашай. Зайдя в квартиру, стянул с шеи галстук и подошел к окну в гостиной. Простоял я так недолго, потому что день, хоть и был хорошим, а вечер чудесным, но отдыхать тоже было необходимо. Как бы я ни хотел провести очередной день с Ладой, но всему свое время. Наверное, будет лучше, если дам ей переварить до понедельника полученные чувства, ну и сам буду вариться в этом котле. Правда, утром пришлось на некоторое время позабыть и о чувствах, и о вчерашнем чудесном мероприятии. А все потому, что поехал в свой магазин, дабы посмотреть, как в нем обстоят дела. Увлекся довольно быстро, позабыв и про телефон, который как убрал в пальто, так там и оставил, а опомнился только часа в 3, после того, как лично проверил весь товар, узнал, какой требуется больше всего и какие пожелания есть у покупателей. Конечно, все их выполнить я не смогу, а вот расширить ассортимент плитки – вполне. Ну и внутренне я потирал ручки от предвкушения, потому что магазин свой я поставил в новом районе, где совсем недавно было сдано 2 дома, а еще 2 на подходе. И это только начало. Чуть дальше идет вырубка леса, чтобы расширить территорию под новые дома. Планируется даже возвести садик, несколько торговых магазинов, поставить кафе. И я тут вписываюсь, как нельзя кстати. Когда добрался до кабинета, который служил помещением для работы не только мне, но и другим, то меня обрадовали тем, что телефон несчастного начальника звонил уже 3. Естественно, поспешил посмотреть, кому так не имется, и был сильно удивлен, когда увидел два пропущенных от Лады и один от Антона. «Кому я буду звонить в первую очередь? Извини, друг, но ты ушел на второй план. Мне уже жутко интересно, по какому вопросу звонила мне помощница, я бы даже сказал, так настойчиво, но два звонка – это ведь немного. В нашем с ней случае просто какое-то небывалое достижение. Привет!» Говорю первым, когда слышу голос женщины. И я-то помню, что мы договорились общаться по имени вне стен работы. «Привет», – выдыхает Лада, а после непродолжительной заминки добавляет. «Ренат, мы хотели пригласить тебя на ужин». «Да ты ж моя хорошая! С большим удовольствием!» Расплываюсь в счастливой улыбке и машу всем рукой на прощание, прижимая телефон щекой к плечу и поспешно надевая пальто. «К какому часу?» «Можно в 5 или 6?» Тихо произносит Лада. 6 часов слишком долго ждать. Буду в 5. На этом и прощаемся. Выйдя из магазина, задираю голову и буквально сдерживаю победный клич. Лишь бы не заорать и никого не напугать. Но сев за руль, все равно произношу. Юху! Оставалось только подготовиться к ужину. Купить бутылку вина и 2 букета цветов. А что? Чтобы завоевать женщину с ребенком, нужно работать на 2 фронта и не забывать о том, что она в первую очередь мать. И только добравшись до дома, вспоминаю про Антона. «Здорово, друг!» – приветствует меня мой заместитель. «Чего звонил?» Я уже поднялся на этаж и прошел в квартиру. «Да вот, решил предупредить, что рекомендованный мной бухгалтер прибудет в понедельник к 9. Одна новость радостней другой!» – смеюсь. «Только...» – заминается Антон. «У него внешность немного специфичная. Лишь бы мозги хорошо работали!» – отзываюсь. «С этим проблем нет никаких. Он еще и программированием увлекается». Тогда будем держаться за этого человека. Мы с другом тепло прощаемся, и я как бы вскользь уточняю, чем он занят. «Да вот к матери приехал», – отвечает Антон, а я застываю посреди комнаты. Как бы они с ней не в самых добрых отношениях были последнее время. Сейчас кран починю, дверка тут еще с петель слетела. Ну и продукты куплю, потом домой. А что? «С тобой все хорошо?» «Более чем», – задумчиво произносит в ответ он. «Знаешь, твоя Лада Альбертовна удивительно мудрая женщина и сильная». «Сам об этом знаю. Соглашаюсь со всем и даже радуюсь, как точно звучат слова «твоя». Действительно, моя. Может, все эти жизненные испытания были не напрасны? Может, нас так друг к другу подталкивало?» Антон прощается, обещает приехать чуть пораньше в понедельник утром, а я прошу его звонить, если вдруг что-то будет нужно. Да хоть поговорить. Но он деликатно отказывается. До 5 часов я успеваю переделать все и даже больше. К Ладе иду пешком, держа в руках по 2 букета и неся в пакете сладости и бутылку вина. Если честно, то волнуюсь. Это ведь вроде и не свидание, но что-то мне ранее неизвестное. От этого и трушу немного. Хотя есть некоторое предвкушение, интерес, который только подзаряжает меня. Поднявшись на нужный этаж, застываю на мгновение и понимаю, что от довольной улыбки скоро треснет у меня лицо, но усмехнувшись, стучу в дверь и слышу робкое. «Кто?» «Это я, Винни-Пух». Дверь мгновенно открывается, и передо мной стоит Агата. «Будем считать это нашим позывным». А я и не против. Протягиваю девочке букет и просто зависаю, глядя на ее роскошную маму, которая выходит из кухни и вытирает руки полотенцем. «Дайте мне силы терпения».